Что касается пункта второго, то он был разрешен довольно простым способом. Земли, отнятые у церкви под бенефиции, продолжали оставаться в руках служилых людей, но за них пользователи обязывались платить регулярный оброк тем монастырям и епископствам, у которых земли были изъяты. С пунктом первым оказалось много сложнее. Реформаторы натолкнулись на деятельное сопротивление местного духовенства, оскорбленного тем, что реформа пришла как бы со стороны. На соборы, которые созывал Бонифаций, съезжалось все меньше прилатов, и в конце концов сам реформатор вынужден был проститься со своей идеей и снова отправился во Фризию, 754 год, где и нашел свой мученический конец. Еще раньше остыл к реформе Карлуман. В 744 году, отказавшийся от власти и ушедший в монастырь. Был ли этот поступок навязан ему со стороны? Или то была дань чрезмерной религиозности? Историки до сих пор не ответили на сей вопрос. Как бы то ни было, но именно с 744 года Пипин Короткий оказался единоличным правителем франкского государства. Тогда-то он и приступил к реализации своего заветного замысла. По существу, пипиниды давно уже были верховными властителями королевства. Их тяжелую руку ощущали на себе не только жители страны, но и ближайшие соседи. И римские папы, как мы видели, относились к этому с полным пониманием. Так, в упомянутом выше письме к Карлу Мартеллу Григорий III величает его почти королем. Чтобы из почти короля превратиться в короля, нужно было сделать всего лишь шаг. И Пипин сделал его. Решив в компромиссном духе проблему бенефициев, он вернул симпатии духовенства и, усмирив непокорных магнатов, подготовил страну к спокойному восприятию своего демарша. Дело было за папой, которому надлежало выступить в роли верховного арбитра, и теперь можно было не сомневаться, на чьей он окажется стороне. Пипин отправил к папе Захарию послов, поставивших перед ним риторический вопрос: как относится святой отец к королям, которые во Франции не имеют власти, и одобряет ли он подобное положение вещей? Папа, разумеется, понял вопрос и дал на него не менее риторический ответ, заявив, что лучше называть королем того, кто имеет власть, нежели того, кто ее не имеет. Но в отличие от майордома, папа не ограничился риторикой. Вслед за этим он добавил прямо и недвусмысленно, что Пипин должен быть провозглашен королем, дабы не нарушать существующего порядка. Какого порядка? Очевидно, речь идет о провиденциальном порядке. Согласно формуле святого Августина, Бог, рассматривая мир людской как подготовительную фазу к миру вечному, небесному, желал видеть в нем град Божий на земле. Заручившись высочайшей и столь серьезно аргументированной поддержкой, Пипин созвал в ноябре 751 года собрание в Суассоне и с согласия всех франков был провозглашен королем. Хильдерика тотчас возвратили в монастырь, откуда он был недавно извлечен, а гальские епископы торжественно помазали Пипина на царство. Первый акт действа успешно закончился. Наступило время второго акта. Теперь Рим вполне мог рассчитывать, что полноценный король франков окажет ему ту военную помощь, от которой некогда уклонился почти король.